Глава 8. Придворная интрига. Между тем 40 пистолей короля Людовика XIII, как и все на свете, имея начало, имели и конец. И когда наступил этот конец, наши 4 товарища попали в затруднительное положение. Сначала Атос поддерживал некоторое время всю товарищескую компанию на свои собственные средства. Его место заступил Портос, и благодаря одному из его исчезновений, к которым все привыкли, он в продолжении еще 15 дней помогал всем в их нуждах. Наконец пришла очередь Арамиса, который подчинился этому с большой любезностью, и ему удалось, как говорил он, добыть несколько пистолей, продавши свои богословские книги. Тогда, по обыкновению, прибегнули к помощи де Тревиля, который дал немного вперед в счет жалования. Но эти суммы, выданные вперед, не могли надолго поддержать 3 мушкетеров, имевших уже много долгов, и гвардейца, который еще не имел их. Наконец, когда увидели, что скоро уже больше ничего не останется, с последними усилиями собрали 8 или 10 пистолей, с которыми Портос отправился играть. К несчастью, ему не везло, он проиграл все и сверх того еще 35 пистолей на слово. Тогда затруднительное положение сделалось настоящим бедствием. Можно было видеть, как они, голодные, со своими слугами бегали по набережным и казармам, отыскивая, у кого бы пообедать, так как, по мнению Арамиса, в хорошие времена следовало угощать обедами всех, кого попало, направо и налево, чтобы в несчастные времена можно было самим попользоваться где-нибудь обедом. Атос был приглашен на обед 4 раза и каждый раз приводил своих друзей с их слугами. Портос имел 6 приглашений и точно так же доставил своим товарищам случай воспользоваться ими. Арамис имел 8 приглашений. Это был человек, как можно уже было заметить, который мало говорил и много делал. А Д'Артаньян, который не был еще ни с кем знаком в столице, только один раз завтракал, завтрак состоял из шоколада, у священника из его провинции и раз обедал у гвардейского корнета. Он привел всю компанию к священнику, у которого они уничтожили весь 2-месячный запас, и к корнету, угостившему их на славу. Но, как говорил Планше, хотя всего было и много, все-таки наедались только на один день. Поэтому Д'Артаньян чувствовал себя приниженным тем, что мог предложить товарищам только 1,5 обеда, так как завтрак у священника можно было считать только за половину обеда, сравнительно с пирами, доставленными Атосом, Портосом и Арамисом. Он считал себя в тягость обществу, забывая по своему юношескому добродушию, что он в продолжении целого месяца кормил всю компанию, и его деятельный ум начал усиленно работать. Он думал, что союз 4 молодых людей, храбрых, деятельных и предприимчивых, должен был иметь другую цель, кроме прогулок нетвердой походкой, уроков фехтования и более или менее забавных похождений. Действительно, 4 таких молодцов, как они, 4 людей, преданных друг другу и готовых жертвовать один для другого не только кошельком, но и жизнью, 4 людей, всегда поддерживающих друг друга, ни перед чем не отступающих, исполняющих каждый порознь или все вместе решения, принятые сообща, 4 пары рук с угрозой, обращенных к 4 странам света или обращенных в одну сторону, неизбежно должны были тайно или явно, с помощью ли подкопа, траншеи, хитростью или силой, пробить себе дорогу к цели, которой они хотели достигнуть, как бы трудна и как бы далека она ни была. Д'Артаньян оставила только в тупик мысль, как это его друзья нисколько не думали об этом. Он еще думал об этом и очень серьезно, ломая себе голову, какое бы найти дело и дать направление этой необъятной силе, к тому же еще учетверенной, с помощью которой, он в этом не сомневался, ему удастся, как рычагом Архимеда, перевернуть весь свет. Вдруг тихо постучали в дверь. Д'Артаньян разбудил Планше и велел ему отворить. Из того обстоятельства, что Д'Артаньян разбудил Планше, читателю не следует выводить заключение, что была ночь или что еще не наступило утро. Нет, только что пробило 4 часа. Планше 2 часа тому назад приходил просить у своего барина обед, на что последний ответил ему поговоркой «Кто спит, тот обедает», и Планше обедал во сне. Вошел человек довольно обыкновенной наружности и похожий на простого горожанина. Планше очень хотел бы вместо десерта послушать их разговор, но посетитель объявил Д'Артаньяну, что он пришел по важному секретному делу и потому желал бы переговорить с ним наедине. Д'Артаньян выслал Планше и попросил посетителя сесть. Наступило минутное молчание, в продолжении которого оба смотрели друг на друга, точно желая предварительно познакомиться, после чего Д'Артаньян наклонился в знак того, что он слушает. «Я слышал о господине Д'Артаньяне как об очень храбром молодом человеке», — сказал посетитель. «И эта репутация, которую он пользуется вполне заслуженно, побудила меня доверить ему тайну». «Говорите, милостивый государь, говорите», — сказал Д'Артаньян, который инстинктивно почуял что-то выгодное. Горожанин после короткого молчания продолжал. «У меня есть жена, которая служит прачкой у королевы, и у нее нет недостатка ни в уме, ни в красоте. Вот уже 3 года, как меня женили на ней, хотя она мало что имела, потому что де Лапорт, камердинер королевы, крестный отец ее и покровительствует ей». «Ну так что же?» — спросил Д'Артаньян. «А то, — продолжал посетитель, — что мою жену похитили вчера утром, когда она выходила из своей рабочей комнаты». «Но кем же была похищена ваша жена?» «Ничего, наверное, не знаю, но я подозреваю кое-кого». «А что за лицо, кого вы подозреваете?» «Человек, который давно ее преследовал». «Черт возьми!» «Но если хотите, я скажу вам. Я убежден, что во всем этом менее всего замешана любовь, а скорее политика». «Не любовь, а политика», — проговорил Д'Артаньян, задумываясь. «Но что же вы подозреваете?» «Я не знаю, должен ли я вам сказать то, что я подозреваю». «Я должен вам заметить, что я вас решительно ни о чем не спрашиваю. Вы сами пришли ко мне, сами сказали мне, что имеете какую-то тайну, которую хотите доверить мне. Поступайте как вам угодно. У вас есть еще время взять сказанное обратно». «Нет-нет, вы кажетесь мне честным молодым человеком, и я доверюсь вам». «Итак, я думаю, что жену мою схватили не ради любовных похождений с ней, но по делам другой, гораздо более важной дамы, чем она». «А, не замешаны ли тут любовные дела госпожи де Буатраси?» — спросил Д'Артаньян, хотевший перед горожанином показать вид, что ему известны придворные интриги. «Выше, выше! Госпожи де Гильон? Еще выше! Госпожи де Шеврёз? Выше, гораздо выше! Госпожи де ля...» Д'Артаньян запнулся. «Да, милостивый государь», — ответил испуганный посетитель так тихо, что его едва можно было расслышать. «Но с кем? С кем же иначе, если не с герцогом?» «С герцогом?» «Да», — подтвердил горожанин еще тише. «Но откуда вы все это знаете?» «Ах, откуда мне все это известно?» «Да, откуда вы узнали?» «Или полное доверие, или... Вы понимаете?» «Я это знаю от моей жены, от самой жены моей, которая знает... От кого?» «От де Лапорта. Разве я вам не сказал, что она крестница де Лапорта, человека, который пользуется большой доверенностью королевы? Итак, де Лапорт определил ее к ее величеству, чтобы наша бедная королева, покинутая королем, окруженная шпионами кардинала, во всех встречающей измену, по крайней мере, имела хоть кого-нибудь, кому бы она могла довериться». «Вот что оказывается», — сказал Д'Артаньян. 4 дня тому назад ко мне приходила жена. Одно из условий брака состояло в том, что она 2 раза в неделю могла приходить ко мне, потому что, как я имел честь доложить вам, жена очень меня любит. Итак, жена моя пришла и по секрету сообщила мне, что королева в настоящую минуту в большом страхе». «В самом деле?» «Да. Кардинал, как кажется, преследует и притесняет ее более чем когда-нибудь. Он никак не может простить ей историю с Сарабандой». «Вы знаете историю с Сарабандой?» «Черт возьми, знаю ли я? Конечно!» — отвечал Д'Артаньян, который ровно ничего не знал, но хотел показать, что ему все известно. «Так что теперь это уже не ненависть, а мщение». «В самом деле?» «И королева думает». «Ну, что же думает королева?» Она думает, что герцогу Бекингему написали от ее имени. От имени королевы? Да, чтобы заставить его приехать в Париж. И раз он будет здесь, его поймают в какую-нибудь западню. Черт возьми! Но, мой любезный, при чем же во всем этом ваша жена? Ее преданность королеве известна. И хотят или ее удалить от ее повелительницы, или запугать, чтобы узнать тайну ее величества, или увлечь, или подкупить, чтобы она шпионила. «Очень вероятно», — отвечал Д'Артаньян. «Но знаете ли вы человека, который ее похитил?» «Я вам сказал, что, кажется, я его знаю». «Его имя?» «Имени не знаю. Знаю только, что это креатура кардинала, его тень». «Но вы его видели?» «Да. Моя жена однажды показала его мне». «Есть ли у него какой-нибудь знак, какие-нибудь приметы, по которым его можно было бы узнать?» «О, конечно! Это вельможа с очень важным видом, с черными волосами, смуглой, с проницательным взглядом, белыми зубами и рубцом на виске». «С рубцом на виске?» — вскричал Д'Артаньян. «И при этом белые зубы, проницательный взгляд, смуглый цвет лица, черные волосы и важный вид. Но это тот самый, с которым я столкнулся в Менге». «Вы его знаете, говорите вы?» «Да, да, но это не идет к делу». «Нет, я ошибаюсь, это, напротив, очень упрощает дело. Если этот господин тот самый, о ком я думаю, то одним ударом я вдвойне отомщу, вот и все». «Но где найти этого господина?» «Не знаю». «У вас нет никаких сведений относительно его квартиры?» «Никаких. Только один раз, когда я провожал жену в Лувр, он выходил оттуда в то время, как она входила. Тогда она и показала мне его». «Черт возьми! Черт возьми!» — проворчал Д'Артаньян. «Все это очень неопределенно. Через кого вы узнали о похищении вашей жены?» «Через де ла Порта». «Сообщил он вам какие-нибудь подробности?» «Он ничего не знает». «И вы ни от кого ничего больше не узнали?» «Да, я получил...» «Что?» «Ну, я не знаю, не сделал ли я большую неосторожность». «Опять вы запели старую песню. Впрочем, я должен вам заметить, что на этот раз уже немножко поздно отступать». «Да я и не отступаю, черт возьми!» — вскричал посетитель и стал клясться, чтобы немного подбодрить себя. «Клянусь честью Бонасье!» «Вас зовут Бонасье?» — прервал его Д'Артаньян. «Да, это мое имя». «Вы сказали, клянусь честью Бонасье. Извините, что я прервал вас, но мне показалось, что это имя мне знакомо». «Очень возможно. Я ваш хозяин». «А-а-а!» — произнес Д'Артаньян, привстав и кланяясь ему. «Так вы мой хозяин». «Да, да. И так как вот уже 3 месяца, как вы живете у меня, и без сомнения по рассеянности, вследствие усиленных занятий, вы забыли заплатить мне за квартиру, и я ни разу не побеспокоил вас, то и подумал, что вы примете во внимание мою деликатность». «Конечно, любезный господин Бонасье», — отвечал Д'Артаньян, «поверьте, что я в высшей степени благодарен вам за такой поступок, и повторяю, как я уже сказал вам, что если могу быть вам чем-нибудь полезен...» «Я вам верю, верю. И как только что сказал вам, клянусь честью Бонасье, вполне доверяю вам». «Так кончайте же то, что вы начали мне рассказывать». Посетитель вынул из кармана бумагу и подал ее Д'Артаньяну. «Письмо?» — сказал Д'Артаньян. «Которое я получил сегодня утром». Д'Артаньян развернул его, и так как уже стало темнеть, то подошел к окну. Посетитель последовал за ним. «Не ищите жены вашей», — читал Д'Артаньян. — «Она будет возвращена вам, когда будет более не нужна. Если вы сделаете малейшую попытку отыскать ее, вы пропали». «Как повелительно. Но, в конце концов, это не больше, как угроза». «Да, но эта угроза приводит меня в ужас. Я человек совсем не военный и боюсь Бастилии». «Хм», — произнес Д'Артаньян. «Но я не больше вашего хлопочу о том, чтобы попасть в Бастилию. Если бы дело шло об ударе шпаги, куда еще не шло». «А между тем я очень рассчитывал на вас в этом деле». «Да?» «Постоянно видя вас в обществе мушкетеров блестящей наружности и зная, что это мушкетеры де Тревилля и, следовательно, враги кардинала, я подумал, что вы и друзья ваши, отдавая нашей бедной королеве справедливость, в то же время будете в восторге сыграть с его высокопреосвященством какую-нибудь неприятную шутку». «Без сомнения». И притом я подумал, что так как вы должны мне за 3 месяца, о чем я ни разу не напоминал вам... Да-да, вы уже объясняли мне эту причину, я нахожу ее вполне достаточной. Предполагая, к тому же, во все время, пока вы будете делать мне честь жить у меня, никогда не беспокоить вас относительно платы за квартиру и в будущем. Очень хорошо. И прибавьте к этому, что я рассчитывал в случае надобности предложить вам 50 пистолей, если бы против всякой вероятности вы находились бы в настоящую минуту в затруднительном положении. Превосходно. Так вы, значит, богаты, мой любезный Бонасье? Я не нуждаюсь, это будет вернее. Я скопил немного, около 2-3 тысяч ИКЮ годового дохода от мелочной торговли и, в особенности, поместивший деньги на проценты в капитал последнего путешествия знаменитого мореплавателя Жана Моке. Таким образом, вы понимаете, что... «Ах!» — вскричал посетитель. «Что?» — спросил Д'Артаньян. «Что я там вижу?» «Где?» «На улице, напротив ваших окон, в амбразуре этой двери стоит человек, закутанный в плащ». «Это он!» — одновременно вскричали Д'Артаньян и его посетитель, оба в одно и то же время узнав этого господина. «А, на этот раз!» — вскричал Д'Артаньян, бросаясь за шпагой. «На этот раз он не ускользнет от меня!» И, вынув шпагу из ножен, он стремительно бросился из комнаты. На лестнице он встретил Атоса и Портоса, которые шли к нему. Они посторонились, и Д'Артаньян, как стрела, проскочил между ними. «Куда ты так спешишь?» — закричали ему оба мушкетера разом. «Человек, с которым у меня было приключение в Менге!» — ответил Д'Артаньян и исчез. Д'Артаньян много раз рассказывал своим друзьям свое приключение с незнакомцем, равно как и о появлении прекрасной путешественницы, которой этот незнакомец мог доверить очень важное поручение. Атос был того мнения, что Д'Артаньян потерял свое письмо во время драки. Дворянин, по его мнению, а по описанию, которое сделал Д'Артаньян, незнакомец не мог быть никем иным, как дворянином, был не способен на подобную низость, как украсть письмо. Портос видел во всем этом только любовное свидание, назначенное дамой кавалеру или кавалером даме, которому помешало присутствие Д'Артаньяна и его желтой лошади. Арамис полагал, что это дело настолько таинственно, что лучше в него не углубляться. Итак, из нескольких слов, вырвавшихся у Д'Артаньяна, они поняли, в чем дело, и, предположивши, что после того, как Д'Артаньян догонит незнакомца или опять потеряет его из виду, он все-таки кончит тем, что вернется к себе, они продолжали свой путь. Когда они вошли в комнату Д'Артаньяна, в ней никого не было. Хозяин, опасаясь последствий встречи, которая, без сомнения, должна была состояться между незнакомцем и молодым человеком, счел более благоразумным скрыться.